профессиональный посредник и знает все ходы и выходы. У него есть связи, и за долгие годы он, наверное, обзавелся источниками информации в самых разных влиятельных учреждениях. Но в этом случае, — подумал Максвелл, — его собственная задача очень усложняется. Ему теперь надо остерегаться не только огласки, неизбежной, если бы он обратился в обычные инстанции. Возникала опасность, что его сведения попадут во враждебные руки и будут обращены против него.